Где-то среди ночи Наташа даже возмутилась. — Как ты меня слушаешь? Я бы тебя ни за что в жизни не стала слушать, — честно заявила она. — И интересно, а мне нечего рассказать, — призналась Лариса. — Ой, у меня идея чудная. Мы вернемся в Москву, я тебя познакомлю с Андреем Мироновым. Это твой, прямо для тебя создан. Вот именно так и сказала. Все же удивительно мудрая женщина Наталья Фатеева. И главное, не стала добавлять. Такой же Ларис, как ты, наивный, чудной, мамин-папин, доверчивый. 23 декабря 1963 года в Москве праздновали день рождения Фатеевой. Она исполнила свое обещание. Она пригласила Андрюшу, пригласила Ларису и познакомила их. И вот удивительно, он переключился на меня. Нельзя сказать, чтобы родилась какая-то безумная любовь. Любил он ее, просто переключился, потому что отношения с Наташей зашли в тупик, все казалось безнадежным. А я тоже была очень известной артисткой в этот момент, не хуже Наташи Фатеевой. Но атмосферу вокруг меня создавали окружающие, придумывали слухи невероятные, могли, к примеру, сказать, она пьющая и гулящая, а я никогда не пила, и девица была довольно долго. Тут надо отдать должное любви советского человека к кино. Дивно снятая Рязановым гусарская баллада подхлестнула зрительскую фантазию, наблюдался прям-таки взлет устного народного творчества. Анекдоты о поручике Ржевском сыпались, как из рога изобилия. Ну и гусар, девица, подвязала где-то рядом. А кто такая эта лихая кавалеристка? Голубкина. Отсюда и слухи. Чем больше вокруг меня возникало таких разговоров, тем больше я пряталась в свой дом, как улитка, не тянулась к людям. Я приводила себя в состояние похлеще монашеского. Ведь родителям надо было доказывать, что ты не гулящая, как все артисты.